Могла ли реформа произойти изнутри? Понятие «реформы», по латыни «реформацию», было весьма распространено в средневековой юридической терминологии. Оно означало введение новой системы установлений, законов или правил. В средневековой философии слово «форма» – «форма» означало сущностную, неизменную основу какого-либо объекта. А глагол «реформаре» значил «возвратить нечто к прежнему положению, к его первоначальному, самому чистому, истинному состоянию». Церковные соборы, значительная часть которых пришлась на первую половину XV века, призывали к церковной реформе, о том, к какому первоначальному состоянию церковь должна вернуться, и велись споры. Можно было провести общую реформу сверху, руками самого папы, однако на практике различные церковные инстанции не могли договориться о том, какой будет эта реформа. Поскольку церковь, по сути, была политической организацией, внутри нее шла постоянная борьба за власть, а между партиями царило взаимное недоверие. Папа и папская курия не готовы были отказаться от традиционных доходов и привилегий, равно как и духовенство ряда европейских стран, которое по договору с местными монархами имело привилегированный статус. Речи, требовавшие всеобщей административной и духовной реформы католической церкви и всего христианского мира, звучали вновь и вновь на Пятом Латеранском соборе 1512-1517 годы, но он так и был распущен без всяких практических результатов. Это было перед самым началом бури, поднятой Лютером. Не имели успеха и многочисленные попытки папы провести частичную церковную реформу. Постоянная борьба интересов внутри духовенства мешала воплотить их в жизнь. Некоторые монашеские ордена и некоторые епископы в своих епархиях предпринимали меры для исправления нравов духовенства, но их влияние на общество в целом было ограничено. Таким образом, реформа изнутри, о необходимости которой говорили все, оказывалась практически невозможной. Церковь не способна была провести ее, не затрагивая интересов и привилегий своих служителей. И слово «реформа» стало пустым звуком, чередой прожектов, оставшихся на бумаге.